Шакуни. Шакуни, стараясь сдержать крик, с такой силой сжал зубы, что невольно заскрежетал зубами. Но сдержаться так и не смог. Он тяжело дышал, из носа сочилась слизь, а искалеченное тело било дрожь. Так он силился удержаться на ногах. «Я смеюсь или плачу?» Бинты на плече воняли хуже дерьма. Навоз, вероятно, был бы более ароматным, чем припарка, которую целители наложили на его раны. Ему советовали отдохнуть месяц. Плечо должно было зажить за этот срок, но на подобную ерунду не было времени. Побег Дева втиснулся в его гороскоп, как распущенный сводник. Но и этого было мало. Сыновья Панду умудрились заживо сгореть в пожаре Варнаврате. «Стоило мне на мгновение забыться от яда, и весь ад вырвался на свободу». Он почти мечтал, чтобы нападавший убил его, но это была лишь царапина, нанесенная лезвием, смоченным в отваре из корня визи. С другой стороны, пока его тело восстанавливалось после падения на землю, он просто проспал всю эту неделю под действием яда. Хорошо, что он этого не чувствовал. Шакуни вздохнул, шествуя по коридорам Нарака, где сейчас как раз занимались лучшими из его работ. «Это воистину зал находок». Шакуни мрачно улыбнулся, услышав крики из-за дверей по обе стороны коридора. Туманы были заняты. Отлично. После грязной истории с Девом Шакуни был уверен, что если он выживет после ранения, Бхишма наверняка его убьет. Но смерть внучатых племянников Белого Орла дала Шакуни еще один шанс. Ибо воины не управляли союзом, как и высшие мастера и знать. На самом деле они манипулировали царем и на каждом шагу вводили его в заблуждение. После жестокой смерти сыновей Панду Хастинапур в любой момент мог погрузиться в беспорядки. Бандиты приграничья, бунтующие Решты и Сотня готовы были увидеть в этом возможность посеять хаос. И даже Бхишма прекрасно это понимал. Без Шакуни и его туманов не было силы, способной удержать их всех в узде. Армия может подавить бунт, но предотвратить его может только полиция. При обычных обстоятельствах Шакуни сам бы устроил анархию в городе, чтобы дестабилизировать союз. К сожалению, теперь, после его оплошности, приходилось показывать свою незаменимость. «Мне просто опять не повезло». Теперь единственным наследником союза Хастины был Дурьятхана, и громкие сплетни, в которых его обзывали уничтожителем родичей, не пошли бы ему на пользу. Хотя сам Дурьятхана совершенно не желал помочь. Он избегал его, точнее всех, если говорить прямо, и при этом проводил тайные встречи в своей башне. Дурьятхана закрыл свои двери для всех, кроме Карны, даже для членов семьи. Похоже, он считал, что убийство Прокара Мардина, покушение на Карну и поджог Варнаврате связаны между собой, и был одержим идеей найти преступника и очистить свое имя. Кто-то скажет, что смерть политических противников может принести лишь счастье, но царевичи порой так ненасытны. Шакуни знал, что есть только один способ очистить имя царевича от слухов, что он убил своих двоюродных братьев, и этот способ был получить признание от кого-то другого. Наконец он добрался до двери, которую искал, и, шаркая ногами, вошел внутрь. Единственным источником света здесь был одинокий факел, горевший в дальнем углу сырой комнаты. На столе в центре стоял богато украшенный ящик, заполненный инструментами. Шакуни опустился на стул, чувствуя, как плечо пронзило пламя, поднявшееся от искалеченной ноги, и кивнул стоящему в тени туману. Мужчина шагнул вперед и стянул мешок с головы заключенного, сидевшего напротив. Из мешка посыпались, мягко ударяясь о землю, трупы крыс. Лицо пленника было измазано желчью, а сам он безвольно наклонился влево. «Нас, кажется, вырвало в мешок?» «О, Пурочина, для тебя настали такие трудные времена!» Шакуни кивнул, и туман с размаху ударил Пурочину, и тот, вздрогнув, очнулся. Его глаза лихорадочно шарили по сторонам. Он словно пытался понять, где находится, убедить себя, что это был лишь плохой сон. Взгляд упал на Шакуни. «Добрый вечер», — улыбнулся тот. Пурочина вскрикнул, попытался подняться. Кандалы на его руках загремели от напрасных усилий. Он звал на помощь и яростно тряс свой стул. Увы, безрезультатно. Шакуни тяжело вздохнул. «Ты серьезно, Пурочина? Я возмущен. Ты действительно думаешь, что тебе могут помочь крики в Нараке? Если ты кричишь, это значит, что я делаю свою работу правильно. И ты должен быть мне благодарен, потому что я еще даже не начал тобой заниматься. Ты же понимаешь, что эти крысы вполне могли быть живыми». «Господин Шакуни!» — Пурочина уставился на него умоляющими глазами. «Что все это значит? Вы меня знаете. Я глава гильдии архитекторов. Почему со мной обращаются, как с обычным преступником?» «Погоди, мастер Пурочина». Шакуни снова улыбнулся. «Кто сказал, что ты обычный преступник?» Он выпрямил спину и поднял подбородок, стараясь не обращать внимания на боль в костях, занывших от усилий. «Думаешь, обычные преступники заслуживают гостеприимства Нарака? Не будь дураком!» «Тебе в одиночку удалось решить проблему наследования королевской власти Хастинапура, избежать надвигающейся гражданской войны и, вероятно, спасти тысячи жизней. Если уж на то пошло, ты национальный герой, Пурочина». Сбитый с толку, Пурочина смущенно уставился на него. «Но видишь ли, проблема в том, что сейчас нет никакой войны. Следовательно, убийство царевичей, какими бы благородными ни были твои мотивы, все равно является изменой и преступлением, тяжким преступлением». Глаза Пурочина расширились, и он снова попытался подняться. «Убийство? Царевичи? Я не делал ничего подобного. Да, мне было поручено переделать особняк Варнаврат в резиденцию, которая бы подошла для царевича Юдхиштира. Я выполнил этот проект так же ответственно, как и иные, да даже как свой собственный дом. Я уже говорил вам, что в день, когда случилось это несчастье, я почувствовал запах лака». Шакуни серьезно кивнул. «Да-да, я прочитал твой отчет. А что там за туннель, о котором ты говоришь?» «Как и в любом доме, отведенном для царской семьи Хастины, там был подземный туннель, который вел из особняка в лес. Его нет на последних планах, потому что им никто не пользовался множество десятилетий. Но...» Испуганно выкрикнул он. «Я уверен, что поджигатели должны были прийти оттуда». «Кто-нибудь еще знает об этом туннеле? Знали ли о нем сыновья Панду?» «Нет, только я знал о нем. Может быть, еще Белый Орел. Дом был построен до его рождения, но он мог об этом знать». Шакуни улыбнулся. «Тогда ты понимаешь, в чем заключается моя проблема. Вот предположим, что поджигатель проник в жилище пяти царевичей Хастины и поджег его. Как ты объяснишь, что весь особняк сгорел дотла и от него ничего не осталось? Разве поджигатель мог покрыть лаком каждую поверхность так, чтобы его не поймал на месте преступления ни один из сыновей Панду? Поверь мне, в свое время я видел сожженные дворцы. Да, они выглядели как почерневшие руины, но они все еще стояли на месте. А привезенные нашими людьми зарисовки Варнаврата выглядят как место кремации». «Я не знаю. И для того, кто называет себя архитектором, это настоящая проблема». Шакуни кивнул Туману, и тот резко развернул стул Пурочина и со всех сил ударил его. Архитектор взвизгнул, замолчал, и для того, чтобы прийти в себя, ему понадобилось какое-то время. Наконец, всхлипывая, снова заговорил. «Господин Шакуни, я клянусь, здесь замешано что-то зловещее». «В этом мы с тобой полностью согласны. Почему бы тебе просто не признаться, что это ты придумал полить дворец лаком, и мы разойдемся?» «Ни за что!» «У тебя ведь есть двое дочерей в самом расцвете сил. Иногда я сам себя ненавижу. Они так прекрасны!» Лицо Пурочина побледнело. «Господин Шакуни, пожалуйста, я подданный Хастины, ее законы одинаковы для всех. Я заслуживаю суда, у меня есть свои права». «А что же ждет дочерей предателя? Куда их отправят? Возможно, в публичный дом? Я слышал, что в Воронах появились новые заведения». «Господин Шакуни, неужели у вас нет сострадания?» «Посмотри на меня, Пурочина. Ты ведь слышал мою историю?» «Думаешь, постоянно царящая боль оставляет место для доброты?» В резком голосе Шакуни зазвучала горечь. «Я ставлю тебя в компании моего коллеги и потенциального клиента твоих дочерей, скажем, на полчаса. Он лучший в своем деле. Наш любимый архитектор ведь достоин лучшего, не так ли? Возможно, после этого ты захочешь сотрудничать со мной». Туман так нарочито медленно, палец за пальцем, принялся натягивать кожаные перчатки, что Пурочина сдавленно захныкал. После того, как этот Туман взял на себя вину за побег Девы и Белый Орел оставил его в живых лишь по рекомендации Шакуни, он очень стремился проявить себя. Бхишма решил не сообщать новости о Деве королю и народу. Он удовлетворился тем, что Туман ослеп на один глаз. хотя для него самого это не имело никакого значения. Шакуни со стоном поднялся со стула и направился к двери. Захлопнувшаяся дверь отрубила все крики Пурочины. Но то, что Шакуни увидел в самом коридоре, заставило его резко остановиться. Там стояла, согнув ногу в колени и упершись ею в стену позади себя, длинноволосая женщина в маске и в длинной черной накидке. Маска закрывала большую часть лица, и под ней были видны лишь карие рысьи глаза. Увидев, что Шакуни вышел в коридор, она выпрямилась и слегка поклонилась. Шакуни вздрогнул, уставившись на нее. «Защити Вайю!» По ее глазам было ясно, что она улыбается. Это нервировало. «Что ты здесь делаешь, панна?» — спросил он, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не видит, как они разговаривают. «Как ты вообще осмелилась показаться здесь после разгрома в Калинге?» «Теперь меня зовут Анаяса. Я отказалась от своего волчьего имени». «Осмелилась?» — она шагнула ближе к Шакуни, занеся сапог над его искалеченной ногой. «Действительно, почему я осмелилась?» В ее глазах плескался смех. Но Шакуни был старым карточным мастером. Он старался не думать о том, какую боль способен принести ее каблук, и его лицо оставалось бесстрастным. «Да, работа в Калинге прошла не так, как планировалось. Никто не мог бы предсказать прибытие в нефритовую гавань чумного корабля, и уж тем более появление ниоткуда царевны Мати, спасшей нашу несчастную цель. Я приношу свои извинения от имени культа, господин Шакуни». «Что ж», — голос Шакуни был холоден, — «будем считать, что твоя ошибка случайна. Наш план состоял в том, чтобы обвинить сыновей Панду в убийстве Карны и таким образом разозлить Дурьятхану. Так бы получилось убить двух птиц одним камнем, но, похоже, в этом больше нет необходимости, поскольку проклятые сыновья Панду погибли в огне. Значит, нет необходимости убивать Карну? Жаль, из него получился бы хороший трофей. Он убил нескольких моих людей». «Не обманывай себя, Анаяса. Если бы он не провел целый час, плавая в неспокойных водах Чилики, ты потеряла бы их всех». «Теперь мы никогда этого не узнаем, не так ли?» «Вот», — она протянула ему кошель, — «мы не берем золото за убийство, которое не совершено». У Шакуни появилась идея. «Анаяса, ты ведь убийца!» Из-под маски послышалось насмешливое фырканье. «Вот так проницательно, мой господин». Шакуни, пропустив это мимо ушей, задумчиво дернул себя за бороду. «Не посмотришь на бумаги, чтобы потом поделиться своим экспертным мнением, особенно по вопросу использования потайных туннелей». «Вы путаете меня со шпионом, господин Шакуни? Мы не занимаемся грязной работой, достойной пресмыкающихся». Она увидела карту, протянутую Шакуни, и ее бровь взлетела над маской. «А, дворец, покрытый лаком. Люблю все, что связано с царями. Почему бы и нет? Я так наверстаю то, что упущено после неудачной работы в Калинге». «Отлично!» — Шакуни тонко улыбнулся, указывая тростью на одну из дверей дальше по коридору. «Давай найдем комнату, где нам будет удобно поговорить». Шакуни, прихрамывая, вернулся в комнату, в которой оставил Пурочину, прислонил трость к столу и с трудом сел, чувствуя, как по телу растекается блаженство. «Похоже, сидеть на стуле для меня сейчас равно лучшему траханью». Мрачно подумал он. Тело Пурочины было покрыто черными синяками, а лицо распухло. Один его глаз был закрыт, а второй безжизненно уставился вперед. Губы были разбиты и окровавлены, а нос сломан. Короче говоря, он выглядел готовым признаться во всем. «Возможно, ты мог бы сказать, что ты был агентом Намина Фанга, которые хотели отомстить за убийство Прокара Мардина», — предположил Шакуни. «Может, ты просто не мог сидеть сложа руки. Это признание заставит нервничать храмы. Или, может, ты потерял родственника на дуэли с Арджуной. Одному Ваю известно, сколько знати было убито им просто по прихоти». Пурочина непонимающе посмотрел на него. Шакуни навис над ним. «Протяни руку и коснешься окровавленного лица». «Уверяю тебя, здешний туман — лань по сравнению со мной», — прошептал он. «Как только тобой займусь я, Пурочина, ты будешь с ностальгией вспоминать время, проведенное с ним». Он откинулся на спинку стула и театральным жестом распахнул резную шкатулку на столе. «Ты помнишь эту шкатулку, не так ли, Пурочина? Ты сам подарил ее мне. Ты прекрасный мастер. Во всей Хастине нет никого лучше тебя. Стоило остановиться на создании ларцов. Архитектура, похоже, тебе не подходит». Крышка распахнулась, и орудия труда Шакуни предстали во всей своей мрачной красе. И чего там только не было. Крошечные бутылочки с кислотой, аккуратно уложенные по раздвижным лоткам, на выдвижном откидном подносе лежали иглы и лезвия различной формы и кривизны. Ниже располагался лоток с молотком и тисками. Рядом лежали винты. А еще было множество инструментов, название которых было неизвестно, но назначение вполне понятно. «Ты уже готов признаться, Пурочина?» «Вопрос только в том, когда ты на это решишься и в каком состоянии тогда будешь». Пурочина слабо улыбнулся и поднял руку, сдаваясь. Он с трудом нащупал перо, но все же смог нацарапать свою подпись на чистом пергаменте. «Пиши, что хочешь». Шаку не почувствовал, как его грудь пронзил укол раскаяния. Он слишком давно знал Пурочину. «Ты весьма здравомыслящ, Пурочина», — сказал он, сворачивая пергамент. «Весьма похвально, что ты не стал тратить впустую мое время». Он повернулся к туману. «Пусть мой писец напишет признание. Во всем виноваты живые родственники Прокара Мардина. Вызови их сюда. Конечно, они откажутся приехать, а значит, мы сможем их повесить на виду у всех. И, покончив с этой дрянью, сможем продолжить заниматься своими делами». Шакуни снова повернулся к Пурочине. «Еще раз благодарю тебя за сотрудничество. Будь уверен, что если ты хоть единой живой душе расскажешь о потайном туннеле под дворцом, покрытым лаком, то шахта, в которую тебя отправляют сейчас, покажется тебе раем по сравнению с тем, что ждет твоих дочерей». Шакуни с трудом поднялся на ноги и захромал к двери. «Шакуни, что с ними будет?» — жалобно вскрикнул Пурочина. «Я найму быстрый корабль, чтобы доставить их в безопасное место. Они будут жить с комфортом. Это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Шакуни!» — прерывисто прошептал Пурочина. Тот, стоящий у самой двери, обернулся. «Да? Имеет ли для тебя значение, что я невиновен?» Шакуни ухмыльнулся, показав зияющую щель между верхними зубами, разбитые, искалеченные, почерневшие десны, затем стукнул тростью по полу и перенес на нее свой вес. Лохматая неухоженная борода идеально скрывала шрамы на щеках. Он вспомнил, как сам задавал тот же вопрос своим мучителям, а затем пришел к осознанию того, что фраза «Если ты невиновен, тебе нечего бояться» была всего лишь ужасной ложью. «Нет, Пурочина, абсолютно».